на-на-на-на-на-на-на. На меня ты не сердись, на-на-на-на-на. Уходи, не торопись, на-на-на-на-на. На секунду задержись, на-на-на-на-на. Мне с тобою зарубись, на-на-на-на-на. Я тебя боюсь навсегда. Ты нужен так, мальчишка мне, с татуировкою на нежном плече.